Глава шестая. Проверил пульс. Еще чуть-чуть и умрут. Они не мои люди, а случайно встреченные воры. Но это не помешало мне вынуть из кольца лечилки и вылить в рот Сяви и Чалому. Дуралеи не послушались, и вот что из этого вышло. Магические зелья работают не только на аристократах и владеющих. Сейчас это максимум, чем я могу им помочь. Сел за стол и еще раз посмотрел на ребят. Меня ждут в гостинице? Ха, подождут еще. Спустя 10 минут добавил еще по одной лечилке. Ребята застонали и потом очнулись. Встать пока еще не смогли, поэтому возмущались лежа. Ругались и проклинали аристократа, который убил их друзей. «Приходите в себя», — сказал я им. «Я прогуляюсь, пообщаюсь с этим Глебом Тимофеевичем». Меня попытались остановить, но куда там? Для моего плана нужно, чтобы появились сторонники, да и база необходима. Посмотрим, что от меня хотят. Вышел из подвала и направился в бордель. Быстрым шагом добрался до места. Тучная женщина все еще была на стойке регистрации. «Господин», — обратилась она ко мне, — «вас ожидают в вашем номере». Дама пыталась мне подмигнуть и глазами подсказать, чтобы я сваливал. Какая милая женщина. Или это потому, что я немного добавил ей денег за жилье? Прошел по лестнице, встал напротив двери. Крученые пули появились и исчезли. Дернул рукавом, чтобы проверить. «Черт!» — шепотом выругался я. «Нож!» После встречи с Чалом я его забыл в том переулке. А ведь сам сильно привязался, тем более когда сам создал клинок своими руками. Да и материал был отличный. Нужно будет попробовать найти. Рывком открыл дверь со словами: «Простите за ожидание». Следователь в кабинете. За столом сидела девушка лет 26. Приталенный костюм черного цвета и ярко-рыжие волосы, отдающие красным. Перед ней лежали бумаги о дезертире Солнцеве Борисе Ивановиче. Авдеева Варвара Сергеевна прочитала уже не один раз рапорты о данной ситуации. Больше всего ее удивило, как мальчишка смог избавиться от печати, которая заменяла присягу, и зашел так далеко. За последние неизвестно сколько лет новички не сбегали. Судя по информации, он проник на поезд и притворялся военным. Зачем-то участвовал в дуэли с сыном генерала Долгорукова. Победил. А, что-то не сходится. Для чего ему было так рисковать? «Или у тебя не было выбора?» — спросила девушка вслух. Рядом стоял ароматный кофе, который прибавлял сил. Она вернулась к изучению бумаг. Его почти выследили в туалете, но Борис умудрился как-то сбежать. Проверили поезд, и до сих пор ни одной зацепки. «Откуда у мальца такие навыки? Хладнокровие?» — снова спросила себя Варвара. «Если бы не узнала, что ты и месяца не отслужил, и тебе 17 лет, дело бы так меня не заинтересовало». На вокзале его поймали охотники за головами. Вольные военные, которые решили не монстров убивать, а преследовать таких, как этот Солнцев, за вознаграждение. Ей никогда не нравились наемники, потому что ее брата подставили в армии, и он сбежал. Эти охотники за головами нашли и вернули его в часть. А там парни отправили за стену. Больше о нем никто не слышал. Варвара была уверена, что ее брат, с которым она выросла, просто не мог изнасиловать девушку в части. Но Авдеева из новой аристократии и не имеют сильных связей. Отец отказался от сына, а она, как только подросла, пошла учиться, и вот уже 8 лет служит следователем в специальном отделе города Тобольска. Сколько аристократов, владеющих и бояр, уже прижало? И не сосчитать. Но пока это позволяют наверху, она рвет жилы, чтобы найти каждого, кто считает, что положение спасет от наказания за нарушение закона. Официально за дело браться она не могла, но сверху заинтересовались. Три смерти на вокзале города, разрезанные тела охотников за головами. Это вызвало шумиху. Потому именно ей передали дело. Информации по мальчишке не так много. Его род поглощен Марковыми. Скорее всего, он там чей-то сынок или бастард, сосланный на стену из-за ненадобности. А вот дальше становится интересно. Участок, на котором он служил, смена руководства, убийство предыдущего Старлея, движение стены, так и еще Борис Иванович успел стать старшим сержантом. Крайне стремительный рост для дезертира. Только должность получил и сбежал? Многие вопросы мучили девушку. Очень хотелось разобраться с Солнцевым. Делу дали приоритет, и если Варвара поймает мальца, то ее ждет очередное повышение и собственная группа. «Куда же ты спрятался, Борис Иванович?» — улыбнулась девушка и закрыла папку. Встала и взяла свой плащ, накинула капюшон на голову и спустилась на улицу. Помимо Солнцева, дело которого вызывало неподдельный интерес, она пошла навстречу со стукачом из трущоб. Последнее время там неспокойно. Все больше сообщений о незаконной торговле зельями и оружием. А тут еще всплыла новая информация о неком Симбе, который подминает район под себя. Убийства, изнасилования, продажа людей мало заботят начальство на этой территории. Уже давно планируют зачистить участок города, который появился несколько сотен лет назад. Трущобы, как бельмо на глазу у аристократов, вынужденных жить бок о бок с низшими. Водная стрела, следом в меня запустили водоворот. Первую магию я принял на свою защиту, которая выдержала, а с воронкой пришлось повозиться. Каким-то образом она обошла звуковой барьер и засосала в себя. Воздух пропал, обзор уменьшился, так еще меня стало сдавливать. Магия не самая сильная, уровень подмастерья или ученика. Лица нападавшего не вижу. Пули наготове и в любой момент выстрелят. Вот только я хочу поговорить с этим местным авторитетом. Звуковой удар расплескал водоворот по моему номеру. Копье материализовалось в руке, а вибрирующее лезвие уже направлено в сторону мужчины средних лет. Как же он удивился, что его магия не сработала, так еще и я угрожаю. «Прошу прощения», — улыбнулся дядечка с залысинами. «Вы так называемый Симба?» «Доброе утро», — продолжал держать свое копье. «Угадали. А вы, как я полагаю, Глеб Тимофеевич?» «Молодой человек, может, поговорим? Вижу, что вы не простой владеющий, а аристократ». «Кто знает», — улыбнулся я. «Зачем вы мальчишек убили? Они же еще дети». «Грязь», — перебил меня мужчина. «Наш город входит в двадцатку крупнейших в империи, и только мы вынуждены жить рядом с этим сбродом. Твари размножаются, как тараканы, и все никак не дохнут, несмотря на условия». «Какой у вас интересный взгляд на людей», — пожал я плечами. Мужчина сидел в смокинге на моей кровати. Руки сложены в замок, идеально прямая спина. Очки чуть спущены на нос, золотая цепочка висит на дужках и шее. У меня в планах было выйти на местных аристократов. Сначала я думал, что через криминал к ним подтянусь, а они сами меня нашли. Копье вибрировало, и я продолжал его напитывать магией. Глеб Тимофеевич делал вид, что на него не наставлено магическое оружие. «Если вы хотите напасть, сделайте это», — вдруг произнес он. «Не желаю долго находиться в этом месте». Я убрал копье, звуковые пули ждали приказа. Аристократ поделился тем, что его род Титовых из старой аристократии был до стены и продолжает существовать до сих пор. А трущобы — пятно на их репутации. Некогда это были их земли и территории, но после первой волны беженцы пришли в город. Титовы выделили земли, дома для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Обычные жители. Стену построили, и все вздохнули, Но беженцы не собирались уходить. Им предлагали разные условия по переселению, однако те отказывались. Их оставили. И тогда некогда процветающий район стал гнить, потому что в нем были такие жители. Убийства, кражи, изнасилования, торговля людьми. Те, кому дали кров, показали свою истинную натуру, что они хуже монстров. И сейчас род Титовых, в котором он всего лишь дворецкий, бастард главы, продолжает следить за районом, чтобы чума не проникла в центр города. Какие-то территории они уже освободили, осталась только одна. Поэтому аристократы ничего не придумали лучше, чем просто дать возможность низшим, как они их называют, сгнить окончательно. «Зачем вы все это мне рассказываете?» — спросил я. «Потому что вы молодой человек-аристократ, который понимает, что такое честь, достоинство и долг. В моем убийстве тех воров нет ничего злого. Эти дети, как вы их назвали, уже обокрали десятки бояр и владеющих. Словно крысы нападают со спины, а потом жалуются, когда получают возмездие. И мое появление здесь вызвано тем, что вы убили человека, который тут следил за районом. Мерзкая тварь, но это то, чего они достойны на самом деле». Интересно, девки пляшут. Я не доверял его словам, но если все правда, для меня лично это ничего не меняет. Это не мой город, не мои люди. У меня свой род, который нужно восстановить. Влезать сейчас в разборки, когда я в розыске, крайне глупо. Но использовать ситуацию просто обязан. «Глеб Тимофеевич», — я взял стул и сел напротив. «На время это место станет моей территорией. Ничем противозаконным я не собираюсь заниматься, просто у меня есть интерес, которым я бы с удовольствием поделился с вашей главой. Чтобы нам не вступать в открытую конфронтацию, позвольте закончить дела». «К сожалению, я не могу принимать решение. Скажу, что пока не буду вмешиваться и посылать людей до момента вашей встречи с господином Марком Павловичем. Я похлопочу, чтобы она состоялась как можно скорее», — улыбнулся дворецкий. «Только, молодой человек, не делайте того, что может навредить нашему роду. Помните, вы не дома, и это наша территория». Глеб Тимофеевич поднялся и направился к двери. Я продолжал сидеть на стуле. Хорошо, что не полез глупо в драку. Его убийство ничего бы мне не дало. Вот только Титовы, эту фамилию я знаю. Они владельцы больших территорий по всей сибирской зоне. Смутные времена покупали за копейки и расширялись. Их род представлен во многих городах. Крайне богаты, влиятельны и, по слухам, под протекцией государя. Они решают, какие дела можно вести у них на земле. Теперь понятно, почему такое болезненное отношение к трущобам. Словно раковая опухоль, тыкающая в то, что они не настолько сильны и могущественны. Уязвимое место, не дающее покоя. Я улыбнулся идее, которая возникла в голове. К сожалению, я ее пока исполнить не смогу, но потом... Это мне даст определенные плюсы, а иметь в должниках Титовых дорогого стоит. В центральной зоне они помогут с моим родом. Отец — урод. В голове всплыли слова матери, винившей его за то, что часть ее наследства он продал как раз Титовым. Ненужные земли и бизнесы, которые, по его словам, были убыточны. Иван Марков получил поддержку Титовых. «Ничего, папаша, скоро я все верну. Ты лишишься расположения Титовых, а это очень сильно ударит по Марковым. Будет мой сюрприз тебе». Я махнул головой, чтобы развеять свои планы на будущее. «Ну что ж, дела не ждут», — сказал я и поднялся. «Что-то смогу закончить уже сейчас». Направился в подвал к ребятам. Чалый и Сява пришли в себя и сидели за столом, что-то пили, оплакивая своих. «Господа», — обратил я внимание на себя и подошел. «Похороните друзей, вот вам 30 рублей». «Спасибо, Симба», — пьяненьким голосом сказал Чалый. «Только были при смерти и уже пьют». «Да уж». «Вот мое предложение. Вы занимаетесь тем, что делали всегда, и, скорее всего, вас настигнет та же участь», — взглянул я на погибших. «У вора жизнь короткая, но яркая», — вставил свои 5 копеек Сява. Я ударил кулаком по столу, он сложился пополам, и все упало на пол. Эти двое пришли в себя и уставились на меня. «Дураки! Хотите сдохнуть в этой помойке, мешать не буду. Но если планируете чего-то добиться в своей жизни, то слушайте меня». Воры стали внимать моим словам. Я предложил им немного поработать на меня. Никакого криминала, просто выполнение поручений. За это буду щедро платить. Сейчас они прощаются со своими друзьями, потом ищут людей, которые могут сделать меня новым аристократом. Узнают, где принимает профессор, а он поможет со сменой личности. И самое важное, соберут всех местных главарей районов на общение со мной. Трущобы ждут изменения. Я сказал, что им говорить, чтобы их послушали. Наше собрание назначил через несколько часов. А сейчас направился в бордель. Ко мне должен заскочить сотрудник ИСР. Нужно ему выдать поручение. Вернулся в номер. Вода от магии уже высохла. Заскочил в душ и ополоснулся, сменил одежду. Спустился вниз и спросил о прачечной. Альбина Анатольевна, так звали хозяйку, приняла мои тряпки и обещала вернуть чистыми уже вечером. После моей встречи с Глебом Тимофеевичем, тот факт, что я выжил, на нее произвел впечатление. Она стала все чаще обращаться ко мне словом «господин». Даже предложила девочек за ее счет, но я отказался. Вернулся в номер и стал ждать гостя. Через 2 часа в дверь постучали. Сначала 2 раза, потом добавили еще 3 удара. Открыл и впустил Михаила. Рядовой зашел. «Значит так, ты слышал о неком Борисе Ивановиче Солнцеве?» Первое, что я спросил у него. «Да», — тихо ответил Миша. «Он в розыске у следаков, дезертир и трус. Странно, официально по документам еще не числится, что его выгнали со службы». «Отлично. Это я и хотел услышать. Значит, Трутень что-то придумал, и мое наследство пока еще мое. А вот то, что помимо военных на меня спустили жандармов, не очень-то хорошо». «Слушай внимательно. Достань информацию по ботаникам в этом городе. Кто главный и где находится. Делай все скрытно, не рискуй и не выдавай себя. Если поймают, то ты должен будешь себя убить. Понял?» «Да», — ответил рядовой. «Это на крайний случай. После слов, что Трутень знает о моем умении голоса Бога, который тут называют словесной магией, нужно себя обезопасить. Мало того, что ботаники хотят на опыты разобрать, когда и это узнают, проблемы недоброжелателей только больше станет». «Тебя не должны поймать», — еще раз повторил я. «Выясни все, что только можно о Титовых, Барновых, желательно то, что они прячут от всех. Грязное бельишко, так сказать. И последнее. Передай послание подполковнику Трутню. Где он, я не знаю, но сделай это анонимно. Текст я сейчас тебе напишу». На столике взял лист бумаги и карандаш. Задумался на мгновение. «Мне нужно и сообщение передать, и надавить, и попросить. И все это сделать в коротком послании. Подполковник — умный мужик, должен понять». «Трудный, ты ответишь за свои действия с полковником Карповым. Наглец жив, и он нам нужен. Знает слишком многое о стене и уже передал информацию людям на случай его поимки. Теперь это твоя головная боль. Хватит его прикрывать, объяви официально дезертиром. Или он так и будет прятаться, как крыса. Ваш недоброжелатель Симба». Перечитал несколько раз. Если послание перехватят, не поймут, кто его написал и что в действительности хотел сказать этот человек. Передал его Миша. Вроде все? Хотя нет, добавил. Узнай, что за следователь меня разыскивает. Кто такой, какая информация есть по нему. Все, что сможешь. Я понял. сложил лист бумаги и убрал в карман рядовой. Я приказал ему идти и напомнил, перед тем, как вернется, чтобы передал послание через Альбину Анатольевну, когда его ждать. Военный ушел. Неплохо все складывается. Скоро встречусь с Титовым, получу новое удостоверение, с лицом поработаю и займусь основой рода. Жаль, что сейчас придется потратиться и не слабо, но по-другому не получится. Играть в местного авторитета я не хочу. В своем прошлом мире избавлялся от таких людей. В этот момент в номер постучали. Я открыл дверь, там стоял Чалый. «Босс, мы собрали всех паханов. У нас тут есть бывший театр. Все ждут тебя там. Только они со своими людьми пришли. Некоторые из них маги, как сухой. Будь аккуратнее». Улыбнулся я и пошел за вором. Пока все складывается как по нотам. Мы вышли на улицу и побрели направо. Через три перекрестка оказались около здания. Подойдя к месту, где когда-то возвышался театр, я обнаружил лишь развалины и обломки, вписанные в пейзаж трущоб. Вместо красивого здания остался след его былого великолепия. Гигантские колонны, теперь облепленные тряпками и бумагой. Резные остатки декораций тянулись к небу. А ведь раньше здесь звучали аплодисменты и смех. Разрушенные стены стали частью низших слоев города. Бездомные бродячие собаки нашли в этом месте свое временное убежище, а развалины, кажется, впитывали в себя каждый вздох бедности. Мы зашли внутрь. Там стояли люди, побитые жизнью и дикие. Смотрели на меня как животные, готовые разорвать в любой момент. Глупцы. Не понимают, кто здесь действительно добыча, а кто хищник. В руках дубинки, ножи, кастеты. У кого-то даже цепь была. Мы двинулись дальше и вышли в зал. Со светом тут проблемы. Помогало то, что сделали хорошее естественное освещение. На креслах сидели местные паханы. Парочка даже облизнулись, когда заметили меня. Я поднялся на сцену. Я не любитель публичных выступлений. Подошел ближе к краю, чтобы лучше было слышно, и заговорил голосом отца. «Приветствую всех! Я Симба!» «Сопляк ты! Ответишь за сухого, тварь! На ремне пущу!» — крикнул один. «Господа, прошу меня не перебивать, а то последствия вам не понравятся!» — улыбнулся я. «Мы собрались здесь, чтобы вы поняли. Трущобы теперь мои!» «Молокосос! Грязь под твоими ногтями и то не твоя!» — снова перебил меня тот же мужик. Я ослабил силу магии на минимум. К сожалению, пока эти отбросы, которые тут занимаются всем, что я ненавижу, мне нужны. Звуковая пуля вылетела в голову мужика, и он отключился, хотя мог и помереть, но я постарался сдержаться. «Еще раз кто-то меня перебьет — убью. Многие из вас наивно полагают, что он маг». В этот момент три крученных пули, а следом еще три, ударили в одну колонну. Ее сломало пополам, но она не упала. Стало удивительно тихо. Демонстрация силы, особенно когда непонятно, что произошло, крайне пугает. «Если вы решили, будто мне повезло убить сухого, то вы ошибаетесь. И ваш Глеб Тимофеевич, я с ним встретился и жив. Как думаете, что это значит? Пошевелите тем, что у вас атрофировалось, мозгами». Я замолчал. Повисла пауза. Кто-то выкрикнул. «Чё ты хочешь?» «А вот это правильный вопрос», — улыбнулся я почти благодарной публике. «С этого момента в трущобах больше никаких убийств, изнасилований и уж тем более продажи детей. Никаких разборок и выяснения отношений. Шлюх всех уберите». Снова подождали, когда я закончу. «На что нам жить, а? Чё делать?» — пронёсся голос. «Я буду вам платить за порядок. Если уж знаете, как навести хаос, делайте все наоборот. На улицах должно быть спокойно. А насчет того, на что жить...» Я сосредоточился на кольце, и в моей руке появились несколько тысяч. «На это! Каждый из вас получит по 500 рублей в месяц за то, что послушает меня». Стало оживленно. Местные главари зашевелились, увидев столько купюр. Понимаю, как им сложно не напасть и не отобрать их. «Кто ослушается? Убью! И ваше место займет другой, более вменяемый. И так, пока не останется тот, кто следует моим словам. Мне плевать, я могу сейчас вас всех убить, но пока есть другие планы. А вы же можете хорошо заработать». «Зачем тебе это?» — спросил другой голос после паузы. «Они обучаемы, это хорошо». «А вот это вас, господа, не касается. Сейчас идите на свои территории наводить порядки. Вечерком я прогуляюсь и проверю. Если что не так, ждите в гости. Места приготовьте, где вас похоронить». Только я собирался объявить окончание нашего собрания, как в зал вбежал паренек и закричал. «Шухер, братва! Жандармы нагрянули!» «Сдал, сука! Стукач!» — закричали паханы и ринулись в рассыпную.